День рождения чужой весны. Ты страницу перевернешь, и на праздник подарок мне ты опять выбираешь ложь. А на клавишах за окном нам играет хиты апрель. Только много фальшивых нот, не споемся с тобой теперь. Я знаю, чужой весны был когда-то мой.